Четвертое. Берег моря, весна. Гелюн, калмыцкий священник, в красной рясе, в красной шапочке, устраивает на шесте лист бумаги, на котором начертаны слова молитвы. Слюнит во рту палец, поднимает его над головой, пробуя, нет ли ветра. Несколько эмигрантов лежат на берегу. Прокурор и помощник плетут гамак. Первый. Что это Гелюн делает? Второй. А это он пальцем пробует, нет ли ветра. Первый. Тишина. Весна здесь действительно. Второй. А в России в это время только пахать начинали. Первый. А ты забыл условие не говорить о России? Второй. Морчу, морчу. Помощник. Гелюн, ваше преподобие, святой отец. Что ты там соображаешь? Гелюн. Мал-мал молиться надо. Помощник. А зачем же ты флаг делаешь? Гелюн. Молитва это. Видишь? На листе написано. Пойдет ветер, начнет мал-мал трусить лист, молитва пойдет туда, к Богу. Первый. Все здешние гелюны мрачные, сердитые, буддисты. Только один вот этот веселый и водку хлещет, как воду. Помощник. Мухобой. И, по-моему, в Бога не верит ни настолько. Пауза. Первый. Гелюн. А какой твой Бог? Бурхан? Гелюн. Твой Бог, мой Бог, все равно. Твоя живет на свете, моя живет на свете. Твой поп мал-мал кричит молитву, мой поп мал-мал молчит молитву. Твоя молитва Бог слышит ухом, моя молитва Бог видит глазом. Жалко вот ветер нет. Первый. Да, брат, жара наять. Второй. Пробовал я с ним по-монгольски говорить, ничего не понимает. Первый. А ты знаешь по-монгольски? Второй. Братец ты мой, сказать тебе по секрету? Я был оставлен при факультете восточных языков для подготовки к профессорскому званию. Уже в приват-доцентуру проходил. По кафедре монгольской словесности. А потом как закрутило, понесло. Господи, и мысли мои теперь другие, и чувства мои другие, и запросы к жизни другие. Стал я мелок, мыслю как идиот, нет гордости, пропали нервы. И только иногда, вот в такие великолепные дни, вспоминается Петербургский университет. Длинный коридор, навощенные полы, библиотека, накопленные материалы к магистерской диссертации, сады Васильевского острова, Средний проспект. И опять хочется работать, жить, полюбить какую-нибудь девушку, хоть без взаимности, но любить, чувствовать себя человеком. Вот лежит Эргард. Жена от него ушла. Куда ушла, он не знает и никогда не узнает. Мучается, переживает тягчайшие страдания. А я ему завидую. Он человек, а я пустое бревно. Первый. Ничего, брат. А я вот ничему не удивляюсь. Полгода с тобой живу и не думал и не подозревал, что ты приват-доцент. А вот сегодня узнал и не удивился. А здесь есть кое-кто, как будто по твоей специальности. Не совсем, конечно, но все-таки. Здесь вот, неподалеку где-то, погребен Аннибал. Вот тебе задача. Отыщи его могилу, опиши, расследуй. И вдруг тебе honoris causa преподнесут диплом доктора Оксфордского университета. Поднесут, оденут тебя в мантию, а я не удивлюсь. Второй. Да. Пройдут века. Миллионы раз перекрутится земля со всеми нами, с могилами Аннибала, со всеми нашими магистерскими диссертациями, аэропланами, философиями, городами, морями, с нашей куриной слепотой. И сделаемся мы постепенно средними веками, а потом помаленьку передвинемся и в древние. Первый. Ты к чему клонишь? К знаменитому помянут ли они нас добрым словом? Не помянут, брат, не помянут. Заруби у себя на носу и с этим живи. Да и черт с ними. Шубу я себе сошью, что ли, из их поминовения. Громко передразнивая. Александр, не забудьте же моей просьбы. Снимитесь и пришлите вашу фотографию. Помощник встрепенулся, насторожился, хлопая себя по лбу. А ведь это мысль. Знаете, это мысль. Продам я свою гитару, поеду в Константинополь, куплю фотографический аппарат 9х12. И откроем мы с вами, ваше превосходительство, здесь скромненькую фотографию. Деньги можно сделать, ей-богу. Черт вот в этих гамаках! Плетем, а толку никакого. Не верю я в гамаки. Грех вам будет в гамаках разлеживать. Да никогда в жизни. А фотография — другое дело. Всякий человек думает, что он красавец. И жаждет видеть себя не только в зеркале, но и вот так, всегда в хорошем сюртуке, с женой. Важная поза — положить ей руку на плечо. Ей-богу, не могу. Вскакивает и начинает взволнованно ходить. Гитара наигранная, дека отличная. Починил я ее великолепно. Деньги можно взять хорошие. Я, ваше превосходительство, буду снимать. А вы проявлять и сушить снимки, и пойдет дело. Проторговались распивочно и на вынос. На этом выплывем. Прокурор, давайте гамак доплетем. Помощник. Гамак, само собой, опять берется за дело. А это мысль. Первый. Семя пало на добрую почву. Помимо своей воли, оплодотворил, можно сказать, человека. И не удивляюсь. Помощник. За маленькие снимочки будем брать поменьше, за большие — побольше. Второй. И однажды какой-нибудь мужик, раскапывая землю, наткнется на Миланский собор. Первый. А здесь, на берегу, где нищий Гелюн налаживает свою молитву, будут дворцы из синего африканского мрамора и люди в шелковых камзолах, какие в 17 веке носили венецианские послы, будут сочинять своим возлюбленным триолеты. А я встану из гроба, привидение, закутанное в белый саван, и зафыркаю на них вот так, фр-фр, как кот. И они испугаются. Второй. И будь прокляты все эти аэропланы, железнодорожные экспрессы, беспроволочные телеграфы, телефоны, автомобили, уничтожившие на земле прежнюю неторопливую жизнь. Благословен Китай, перевозящий рис на верблюдах. О, если бы я мог снова достать книги Конфуция, Мэн Цзы, и снова учиться у них, учиться, без конца. Помощник. Наука — вещь хорошая, но и в ней есть свои опасные стороны. Вы можете впасть в ересь. Второй. Это правда. Я и сейчас впадаю в ересь, но виноват в этом сегодняшний великолепный день. Как светит солнце! Как блещет море. Первый. И как огромные гады видны вон на горизонте, английские дредноуты. Второй. И как заманчиво, как соблазнительно нирвана, как тянет и волнует небытие. Когда подумаешь о прошлом, боже мой, какими детьми кажутся и этот спортсмен Мопассан со своей яхтой и на воде, и сапожник Толстой, и лохматый Ибсен. Мой ноготь, вот сейчас, после пережитого, после того, как я видел на земле за последние 8 лет все, знает больше, чем все эти 3 головы вместе взятые. И если 15 век дал миру художников неповторимых, прославивших тело человеческое, то 20-й славит мысль человеческую. Кант, Гегель, Шопенгауэр, Декарт, Фауст, царь Соломон, Библия, Илиада, Божественная комедия — все это скоро покажется эскизами, подмалевками к тому, что скажет век двадцатый. Этот век создаст новую религию, новую нравственность, и где-нибудь уже теперь, в каком-нибудь Тироле или на Гималаях, или в Кордильерах, Альпах или Апеннинах, но непременно в горах, где ясно и близко небо, где четки звезды и чист воздух, архангел Гавриил уже подает лилию новой Деве Марии. Первый. А я, когда буду умирать, попрошу положить мне в гроб большую простыню. В 12 часов буду выходить из гроба, и фр-фр-фр, пауза. Первый. Ну что, Гелюн, как мал-мал твои дела, как молитвы? Гелюн обсасывает палец и поднимает его над головой. Видишь, ветер нет. Первый. Спит твой ветер. Второй запел. Ветра спрашивает мать, где изволил пропадать. Пауза. Помощник. Гелюн, ты ведь монах? Гелюн, монах, да. Помощник. Жинки, Марушки у тебя, значит, йок? Гелюн молчит. Помощник. Молчит. Соблазняться разговором не хочет. Монах в серых штанах. Как купим фотографию, Гелюна первого снимем. Правда, ваше превосходительство? Прокурор молчит. Помощник. Молчаливый вы стали, ваше превосходительство. Знаю, сосет. Сплевывает. У самого такой сосун на душе, что страшно сказать. Вот, вынимает из кармана. Лук есть, а самое главное — йог, эфенди, отсутствует. С азартом плетет гамак. Пауза. Помощник. Гелюн. А какой степ лучше, наш или этот? Гелюн. Наш лучше. Помощник. Чем же наш лучше? Гелюн. Трава мал-мал выше, птиц перепел мал-мал поет лучше, дух мал-мал слаще, и этот проклятый вода нет. Первый. Да ведь это же море, Гелюн. Гелюн плюет на море. Пауза. Эргард. Гелюн. А можно на твой столб свою молитву прицепить? Гелюн набивает трубку с длинным чубуком. А мне что? Мест много, цепляй. Только мой мал-мал выше будет. Эргард, ладно. Конечно, твоя молитва выше будет. Помощник, дело хозяйское. Эргард вынимает письмо, отрывает чистую половинку и начинает писать. Прокурор. Драма. В 1800 метров. Убил бы он ее тогда, я бы отказался от обвинения. Помощник вдруг неудержимо смеется. Черт его, что ни с того ни с сего вспомнится. Раз в холеру в жаркий день я стакан сырой воды выпил. Выпил, да как сообразил, так весь день трясся от страха, все ждал. Нет, я умирать не хочу. На земле весело, главное, спокойно. 50 лет еще проживу. Наш род здоровый, колокольные дворяне. Дед мой, протоиерей, 100 лет жил. Прокурор. Все равно полезешь в яму, полезешь. Помощник. Когда это будет, еще вопрос. А вдруг за это время какой-нибудь ученый бессмертие выдумает? Вот у меня и выигрыш. Дурака с понятием. Первый. Губернатор идет. Помощник. Закатим ему встречу. Кричат. Давай, давай, давай, Ситников, давай! Входит губернатор, с ним Васильев, у Васильева сверток. Губернатор. Надоело, господа. Ей-богу, надоело. Орете, как ишаки на заре. Помощник. Молодость, ваше превосходительство. Кровь играет, ходуном ходит. Сами понимаете. Скоро вечера майские, чаи китайские. Васильев, кроме шуток, ваше превосходительство, кончали бы дело, а? Губернатор, я бы с удовольствием, Васильев. Но разве вы не понимаете, денег нет? Стал бы я торговаться из-за таких пустяков? Помощник, а чем торгуешь, Васильев? Васильев, да вот парики, Его превосходительство продаю. Разворачивает сверток. Ваше превосходительство. Ну, ладно. Будем считать так. Вынимает парики. Брюнет и старик — 3 лиры. Бороды к ним, седая и черная — 1 лира. Двое усов таковых — 40 пиастров. Губернатор, ну, смотрите, Васильев. Ей-богу же, усишки скверные. Того и гляди, расползутся. Васильев, а цена какая, ваше превосходительство? Что вы купите за 40 пиастров? Помощник, да на что вам парики, ваше превосходительство? Губернатор, в актеры иду. Вот, из Константинополя письмо получил. Буду в ресторане куплеты исполнять. 1,5 лиры деньгами и ужин из рубленого мяса. Помощник, ей-богу, честное слово. Губернатор, честное слово. Завтра усы и бороду сбриваю. Губернаторша плачет. Помощник, бороды и усов жаль. Губернатор, а что же вы смеетесь? 36 лет бритвы не знал. Васильев. Ну так как же, ваше превосходительство, решайте. Губернатор, я подумаю, Васильев. Завтра вам скажу окончательно. Утро вечера мудренее. Первый. Серьезно уезжаете, ваше превосходительство. Губернатор, а до каких же пор сидеть здесь? Надо работать. Тут хоть 100 лет сиди, не высидишь ничего. Первый. Жаль, ваше превосходительство. Искренне жаль. Губернатор, да, конечно, жаль. Сжились. Во многом не сходимся, а сжились. Не похвалясь, скажу, я уютный старик, сам это знаю. Помощник, старуха ваша с душком. Губернатор, а какая старуха не с душком? Все старухи с душком, а я уютный. Однажды получаю я анонимное письмо. Уж ругал он меня, ругал, корреспондент мой, и в заключение написал. Вы, говорит, тот самый, говорит, гоголевский губернатор, который, говорит, вышивал по тюлю. Уж я и смеялся тогда, правду написал мошенник. Ну, однако, нужно учить, — вынимает тетрадку. Первый. Ваше превосходительство, прочтите нам куплет. Помощник. — Репетицию, ваше превосходительство, устройте. — Губернатор. — А что ж, пожалуй. Надо попробовать самого себя. На сцене играл, а вот в ресторанах не приходилось читать. — Ну-ка, Господи, благослови! Становится в позу, вытирает платком губы, держит себя как куплетист, любимец публики. — Мой старый фраг! Губернатор вдруг расплакался. Все бросились к нему, утешают первый, стараясь успокоить. — Ну вот тебе и раз. Так нельзя, ваше превосходительство. Губернатор сквозь слезы. Дед плачет, бабка плачет. Помощник взволнован больше всех. Сам вот-вот заплачет. — Ничего, ваше превосходительство, ничего. Дед плачет, бабка плачет. А курочка кудахчет, снесу, говорит, его превосходительству, яичко не простое, а золотое. Губернатор. Придет камер-юнкер ужинать и скажет, — Эй, кто там? Поднесите этому куплетисту стакан водки и бутерброд с колбасой. Помощник. Я ему, ваше превосходительство, такой колбасы поднесу, что он своих не узнает. Только слово скажите. Мы все за вас выйдем. Губернатор смеется сквозь слезы. Столько друзей у меня, а я расплакался. Помощник. Эх, ваше превосходительство, чего там? Вы сюда посмотрите, море синее, атласное. Дурак Гелюн ничего не понимает. Гелюн, степь лучше. Губернатор. А вот и Милочка идет. Милочка. Чего тут народ в кучу сбился? Думаю, надо свернуть посмотреть. Губернатор целует ей руки. — Откуда вы попали к нам, Милочка? Ведь вас не было в лагере сначала, я знаю, Милочка. А я как собачка приблудилась к вам и живу. Губернатор. такое солнышко ласковенькое, слов нет сказать, милочка. А чего же Эргард отдельно от вас? Первый не знаем, дума лежит на угрюмом челе. Милочка, пойду разведаю. Идет к Эргарду. Губернатор. Ну, ладно. А жизнь идет своим чередом. Нужно учить роль. Плоховато я читаю стихи. Помощник. Ничего, ваше превосходительство, потом лучше пойдет. А я собираюсь покупать фотографический аппарат, и тогда сниму вас во всех гримах. Бесплатно, конечно, по-дружески. Губернатор. Спасибо, голубчик, спасибо. Ну, буду учить стихи. Милочка Эргарду. Здравствуйте. Эргард. Здравствуйте, милочка. Милочка. Что это вы? Письмо пишете? Эргард. Нет, молитву. Милочка, молитву? Да разве вы веруете? Эргард. Верую. Милочка. По-настоящему? Как в церкви? Эргард. Почти. Милочка. И в то веруете, что хлеб и вино делаются плотью и кровью? Эргард. Да. А почему вы это спрашиваете? Милочка. Такие люди, как вы, перенесшие на земле столько мучений, всегда по-особенному веруют. Они созерцатели, они молятся мысленно. Эргард. А вы как молитесь? Немысленно. Милочка. Мне нужно в церковь пойти, свечку перед иконой поставить, встать на колени и шептать молитвы. Эргард. Вам 17 лет, милочка. А вы рассуждаете как-то солидно, основательно, положительно. С вами даже мудрец может в спор вступить. Милочка. Тело мое живет на свете 17 лет, а голова, вот это, показывает на голову, лет, кажется, 100. Вы знаете, у нашего священника в Орле жива еще бабка, старая-престарая, ничего не видит, ничего не слышит, ничего не помнит. Вот сидит она за столом и вдруг спросит: «Поп, а поп, чим и на этом свете, чим и на том свете?» Поп, веселый шутник, отвечает: «На том, бабушка, на том». А старуха удивляется: «Ишь ты, а тоже и чаек, и сахарок есть. Ничего себе! А я вот, кажется, старше этой бабки и тоже не знаю, на этом свете я или на том». Эргард. Подождите, милочка, подождите. Вот-вот придет любовь, и все эти великолепные магические 5 букв LUBOV отпечатаются у вас в сердце, и тогда вы, как 5 гвоздями, будете пригвождены к земле. И тогда прояснится ваша голова, и вы по-новому оглянетесь на весь мир и почувствуете, как прекрасно море, потому что по нем можно с любимым плыть, как прекрасна степь, потому что по ней можно с любимым без конца бежать, как прекрасны горы, потому что там сильнее ветер, и у любимого так хорошо и так пышно развиваются кудри. Милочка, у вас слезы. Милочка, вы о любви говорите, а я о каком-то попе. Эргард. Нет, это хорошо. Кстати, о попе заговорили. Мне давно бы исповедоваться надо. Хотите, сделаем так? Я поисповедуюсь вам, а вы перекрестите меня и отпустите мне все грехи. Милочка задумалась. Я не могу отпускать грехов. Нехорошо. Исповедуйтесь в своих самых тяжких преступлениях, а мы сделаем иначе. Эргард. Ну, хорошо, спрашивайте. Милочка. Человека убивали? Эргард. Да, убивал. Убил сероглазого, молодого, австрийца. Мог его не убивать. И убил. Убивал своих же. И тоже мог бы не убивать, а убивал. Но, милочка, теперь же полмира убийц. Половина людей, живущих на земле, убийцы. Милочка. Крали? Эргард. Да. Милочка. Завидовали? Эргард. Да. Милочка. Обманывали женщин? Эргард. Да. Милочка. Может, и теперь замыслили кого-нибудь обмануть, привлечь хитрыми словами, обольстить? Эргард. Нет, милочка. И помышления ваши чисты? Эргард. Теперь да. Милочка, а раньше? Эргард. Раньше этого не было. Милочка. Зла ни на кого не таить? Эргард. Теперь нет. Милочка. А раньше? Эргард. А раньше было. Милочка. К жене своей как относитесь? Эргард. Все забыл. Долгая пауза. Милочка думает. Милочка. Ну и Бог забудет все ваши грехи. Отпустить их вам я не имею права. Я беру их на себя, на свою душу и отмолю. Эргард. Спасибо, милочка. А теперь так, чтобы там не видели, перекрестите меня маленьким незаметным крестиком. Милочка крестит его. Эргард. Вот спасибо. Дайте ручку. Целует ручку. Вот, теперь хорошо. Легко стало. Вот что, милочка, достает из кошелька медаль. Вот, старинная медаль. Только в музеях вы найдете такую. Видите профиль женщины? Видите, как она была хороша, как завязаны волосы? Это не жена императора, а женщина, которую он любил больше, чем жену, которая у него выжгла на сердце 4 буквы — А-М-О-Р, Амор. Так вот, дарю вам эту медаль, но одно условие. Никогда не смотрите на человека в обратные стекла бинокля. Милочка, рассматривая медаль, — спасибо. До смерти сберегу ее. Эргард, а теперь идите домой. Мне еще писать надо. Милочка, хорошо, пойду. Странно. Сердце такое радостное-радостное. Эргард, милочка, светит солнце. Море далекое-далекое. До самого неба. Песок теплый. Придет ночь. Да, старая-старая ночь. Зажгутся звезды, как стаи заснувших серебряных рыб. А вам 17 лет. Что же вам не быть радостной? Глаза у вас прекрасные, волосы густые, ротик алый, зубки беленькие. Чего вам? Милочка. Значит, до вечера? Эргард. До вечера. Милочка уходит. Первый. Милочка. Милочка не оборачивается. Первый. Милочка. Милочка ушла, не оглянувшись. Первый. Так-с. Пауза. Эргард. Гелюн, я прибью свой листок, хорошо? Гелюн. Прибивай. Только мал-мал ниже цепляй. Возьми гвоздик. Эргард. Вот, спасибо. Первый. Ах, Гелюн, Гелюн, хочется тебе первому без очереди в Царство Небесное вскочить. Эргард, прибивая листик. А ветра все нет? Гелюн. Ветер нет, беда. Эргард, ну, к вечеру будет. Тучи вон там какие-то ползут из-за гор. Уходит по берегу. Первый поет на мотив колыбельной песни. Ветра спрашивает мать, где изволил пропадать. Прокурор вслед Эргарду. Эх, идиот, идиот! Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей. Пауза. Гелюн вдруг забеспокоился. Первый. Чего ты, Гелюн? Ветер, что ли, поднимается? Гелюн срывается с места и снимает бумажку Эргарда. Первый. Ты, брат, слетел с винта. Сначала разрешил, а теперь снимаешь. Гелюн подходит к нему и говорит тревожно. Мал-мал, смотри, пожалуйста. Это по-русски написано? Первый. По-русски, да. Гелюн, читай, пожалуйста. Первый. А зачем же? Ведь это не твое, это чужое. Гелюн, читай, говорю тебе. А вдруг он мал-мал Бога ругает? Ну? Первый смеется. Ах ты, карачун проклятый! И тут цензуру установить хочешь? Ну, хорошо. А если он ругает Бога, тогда что? Гелюн, ломай дерево, ставь свой столб, пиши свою бумагу, мою мал-мал не тронь. Читай, пожалуйста. Первый. Ну, ладно, цензуруй. А красный карандаш имеешь? Гелюн, зачем карандаш? Никакой карандаш не надо. Читай, пожалуйста. Первый, ну ладно, читает. Положил ты ее мне как печать, Господи. И жжет она меня огненная, испалила всего, испепелила все, и душу, и сердце, и мысли мои, и чувства мои, и сожженный человек. Я уже больше не хочу жить на этой земле и ходить по твоей земле. В последний час свой я славлю тебя, Вышний мой, славлю великолепное солнце твое, море твое и землю, твою звезду. Я пою тебе и кланяюсь. И иду вслед величия твоего, и пусть ступит нога твоя на слова мои. Скоро опустит солнце знамена свои перед светом вечерним твоим, и зажгутся иные, тихие светила божества твоего. Замолчал. Гелюн, читай дальше. Первый. Недовольна ли, Гелюн? Гелюн, читай, пожалуйста. Первый читает. Прими же дух твой, который ты вселил в меня, и вдохни его в нового человека, и покажи ему, как ты показал мне дали твои, широты твои, святости твои, и не казни его любовью земною. Гелюн, довольно, давай сюда. Берет листок, подходит к столбу и несколько секунд думает, потом снимает свою молитву и на ее место вешает молитву Эргарда. Свою же укрепляет ниже ее. Первый. Совесть зазрела, Гелюн, да? Вдали выстрел. Пауза. Помощник. Кто-то по зайцу саданул. Ведь вот заяц живет, живет. Прокурор. Замолчи, анафема. Помощник. Морчу. Пауза. Второй. Идет вечер, с ним сон. Первый. Сны мимолетные, сны беззаботные. Второй. Природа каждый день приучает человека к смерти. Засыпая, ты ложишься в гроб, просыпаясь, воскресаешь. И разве так страшна смерть? Сон. Первый. Слушайся, Александра. Второй. Чаю воскресения мертвых. Первый. А еще жизни? Да еще в будущем веке? Не. Фр-фр. Пауза. Гелюн, встрепенувшись. Кажись, ветерок мал-мал. Слюнит палец и поднимает его над головою. Торопливо выбивает о сапог свою трубку, подходит к столбу, обхватывает его руками и молитвенно склоняет голову. Занавес.